И как я не ждал этого, хриплый, бестембровый шепот заставил меня вздрогнуть. Я крепко вцепился в руль, и мускулы вокруг моих глаз напряглись. Голос был так близко, что мне внезапно показалось, что опасность, которой грозили мне эти слова, так же близка. И мне пришлось успокоить себя, всмотревшись в вересковые заросли и поглядев в зеркальце на пустынную дорогу позади. «Мы делаем все, что можем, сэр», — сказал спокойный голос, и в нем слышалась нотка почтения. «Я уже час езжу взад и вперед по этой проклятой дороге. Две мили туда, две обратно. Все машины в моем секторе на постах». И опять этот хриплый шепот. «У кого из вас есть оружие?» «У четверых, сэр. Конечно, хотелось бы иметь больше, чтобы быть уверенными, что сладим с ним». Наступила пауза, потом хриплый голос сказал: «У меня здесь есть пистолет, но нельзя терять времени. Обходитесь тем, что есть. Слушаюсь, сэр». «Внимание, все водители, цельтесь в лошадь! Стреляйте в лошадь! Человека доставить невредимым! Понятно?» Раздался хор одобрительных возгласов. «Флетчер, повторите приказание!» Вежливый шофер сказал: «Как только мы увидим его среди деревьев или выходящим из укрытия, мы стреляем, целясь в лошадь. Мы созываем всех шоферов, преследуем и ловим его. Если надо, мы прибегаем к насилию, сажаем его в одно из такси и ждем ваших инструкций». Он еще не кончил, а я узнал его голос. Вежливый тон сразу выдавал его. Я слышал этот голос на Мейденхедской дороге. Он заманивал меня с лживой почтительностью в расставленную ловушку. Это был водитель лошадиного фургона Флетчер. Я взял это на заметку. Внезапно, будто кто-то нажал в моем мозгу выключатель, перед глазами встало препятствие в Бристоле. Я ясно видел дождь, струившийся по моему лицу, и серые предметы вокруг, и водителя лошадиного фургона, срезающего проволоку с препятствия. Он сворачивал ее и вешал себе на руку. Еще что-то. Но прежде чем я смог определить, что именно, пришлось притормозить. Знак показывал объезд. Я свернул налево с пустынного проселка на главное шоссе, попал в поток транспорта и начал искать указатели, по которым мог бы определить, на каком расстоянии я от Брайтона. Через полмили я увидел столб. 11 миль. 20 минут езды до цели. Я опять силился вспомнить бристольское препятствие, но туман снова намертво лег на память, и теперь я даже не был уверен, вспомню ли хоть что-нибудь. Мои пальцы непроизвольно ощупывали шрам на щеке и мягко водили по нему, но это был жест, на котором я ловил себя уже не раз и не придавал ему значения. Всю дорогу до Брайтона я слушал хриплый голос. Тон его делался все более настойчивым и жестоким. Сначала мне казалось жутким подслушивать планы охоты на человека, жертвой которой являлся я сам, но через несколько минут я к этому привык и почти перестал обращать внимание, и это чуть не обернулось для меня роковой ошибкой. — У вас есть что сообщить, 23-й? — спросил хриплый шепот. Ответа не было. Я только наполовину отдавал себе отчет в том, что происходит. Голос сказал более резко: — 23-й, Блейк, у вас есть что сообщить? Я рывком вернулся к действительности. Я взял микрофон, повернул выключатель и сказал «нет» самым скучным и гнусавым голосом, какой только мог изобразить. — В следующий раз отвечайте быстрее, — сказал хриплый шепот строго. Он, очевидно, проверял, все ли такси на своих постах.